Больше месяца пробыла я так под крылом старца, пока окрепла настолько, что могла не выдать себя, вернувшись к семье, и была в силах взяться за занятия. Навсегда останутся в памяти моей это лето и те мытарства, которые выпали тогда на мою долю, и потому еще, что это было мое последнее лето в Оптиной при батюшке. Теперь, оглядываясь назад, не могу не сознаться, что, собственно говоря, во многих своих бедах виновата была я сама. Ровно за год перед этим, как я выше писала, отец Варсонофий ясно и определенно назначил мне срок поступления моего в монастырь. Четвертый год поездишь и пятый поездишь, тогда другое дело будет. Но я, прождав четвертый год, потеряла терпение, захотела повернуть дело быстрее и поплатилась за это. И после только вспоминала слышанное мною от кого-то наставление, что, обращаясь за советом к старцу, надо с верой относиться к первому его слову, не вступая с ним в спор и не пытаясь переменить его решение, так как спорами и человеческими соображениями можно сбить его, и второе его слово может быть ошибочным, что я и испытала на себе. Сама кругом виноватая, чуть было не рассердилась на старца за то, что послал меня на муку проситься в монастырь. Так и не удалось мне ускорить судьбы Божией, и в конце августа я вернулась к семье своей, к месту своей службы. И начался последний мой год в миру, пошел пятый год моего знакомства со старцем. Когда я возвратилась в свой город, обыденная мирская жизнь обернулась была ко мне нарядной своей стороной. И родные ласково встретили меня, и привычная работа, и минуты отдыха где-нибудь на лекции или за интересной книгой все показалось тем привлекательнее, чем ярче помнилось, что от всего этого я едва не ушла. А потом старые сомнения в прозорливости старца, в истинности намеченного им для меня пути, искусительная мысль «погоди, пожалей себя, пожалей семью» и так далее. Все это одолело меня. Я без ужаса вспомнить не могла, что этим летом чуть не сделала бесповоротного шага, и трепетала, как бы старец не задумал опять куда-нибудь послать меня. Начались страхи. А ну как сегодня получу письмо с новым распоряжением? Ну как начнется новая ломка? И страшно, ужасно становилось при этой мысли. Дело дошло до того, что прежняя радость от каждой весточки из Оптиной, каждой строчки от батюшки, превратилась в опасение, и я облегченно вздыхала, когда почтальон проходил мимо нашего дома, не зайдя к нам. Нет писем, слава Богу. А потом пришло в голову, как бы переменить адрес, чтобы совсем исчезнуть от батюшки. Додумалась до того, что готова была хоть в Америку бежать от страха грядущего. Но на 10 рублей до Америки не доедешь, и все мои путешествия остались только в воображении. Скоро все повернулось по-новому. Пошли опять беды и напасти со всех сторон. С мира и его соблазнов соскочила приманчивая маска. Да и острота летних невзгод прошла, и мне опять стыдно стало за свое малодушие. Подошло Рождество, последнее Рождество мое в миру и с батюшкой в Оптиной. Несмотря на то, что я письменно каялась старцу в своих прегрешениях, он встретил меня отечески ласково. Но когда я сказала ему, что готова была ехать в Америку, чтобы бежать от него, он усмехнулся. «В Америку? Кому же ты побежала бы? Каракезом, что ли? Или на озеро Тана?» А потом выговорил наполовину шутя. «Ну как же можно так пугать человека? Такие страшные вещи говорить. Видите ли, в Америку собралась. Да я как услышал, у меня волосы дыбом и стали». А через несколько дней, выйдя на благословение, подозвал девочку-гимназистку и меня и дал нам по открытке. Ее открытка с рождественским сюжетом, а моя копия с картины Каульбаха «Отреклась». Она изображала очень молодую монахиню, по костюму католичку, задумчиво следящую за двумя играющими в солнечном луче бабочками. «Нравится тебе эта картина?» «Очень нравится, батюшка. Я и знал, что тебе понравится, а вот и надумал отдать ее тебе. Только здесь монахиня словно не православная». «Да, батюшка, это католичка». «Католичка. А ты православная?» И на мой утвердительный ответ добавил: «Ну, слава Богу, возьми себе эту картинку, прочти подпись на ней». Отреклась. «Вот так оно и есть. Я ведь знаю, внутреннее отрешение уже совершилось, и внешнее Бог даст совершиться». И так твердо это было сказано, что картинка эта долго служила мне якорем спасения. Тяжелое это было Рождество, и, наверное, многим оно памятно. Описывать происходившие тогда события я не берусь, предоставляя это сделать более осведомленным лицам. Но не могу не отметить, что приезд Преосвященного Серафима, поднявшиеся толки, разыгравшиеся страсти и злоба сделали Оптину далеко не похожей на рай, где я привыкла отдыхать от мирской злобы. Смотрите об этом также в книге Ивана Концевича «Оптина пустынь и ее время», глава «Осень. Оптинская смута и кончина старца». Слухи одни тяжелее другого доходили до нас. «Батюшку сошлют под начало», — говорили сегодня. «Батюшка уходит в затвор», — сообщали завтра. «Батюшку делают архимандритом где-то в другом монастыре», — появилась новая весть. И последнее пугало не менее предыдущих. Ставить архимандритом 70-летнего старца, и так, видимо, слабевшего с каждым годом, возложить на него бремя самостоятельного управления, оторвать его от скита, где он полагал начало. Чувствовалось, что это было бы равносильно смерти для него. В эти трудные дни старец нас успокаивал, ободрял. «Бояться и беспокоиться нечего. Все, слава Богу, все хорошо. Не смущайтесь, владыка хороший. Это ему надо было бы быть построже, а он хороший, благостный», — говорил нам батюшка, когда мы пришли к нему, взволнованные резкими речами Преосвященного. «Непременно примите от него благословение святительское. Святительское благословение много значит». Уехал владыка, миновали святки. Прощаясь с отцом Варсонофием перед отъездом, я по обыкновению просила благословения приехать на Страстную и Пасху, и сверх всякого ожидания получила отказ. «Приедешь летом, а то с какой стати тебе на какие-нибудь 3 дня ездить?» «Да не на 3 дня, а на 2 недели, батюшка», — попробовала я запротестовать. «Ведь я же на Страстной раньше у вас здесь говела». «Ну, то было раньше, а теперь приезжать нельзя. Да и мне на Страстной некогда будет. Здесь такой кипяток будет, беда. Нет, летом приедешь». С тем и отпустил меня батюшка. Но я, по правде говоря, не поверила, что это так и будет. Думалось, пугает старец. А подойдет Страстная, получу я благословение на приезд и встречу Пасху в Оптиной. Но оказалось не так. Великим постом получила я известие, что батюшку переводят архимандритом в Галутвин монастырь.